всего полноценных полей, я имею в виду тех из них, что накрывали собою всю крепость одномоментно, было три штуки и я, признаюсь, не сильно представлял, что именно мне с ними делать и как обходить. Фишка в том, что пока я буду в тени, я еще могу обходить эти каверзы, иные планы они либо не затрагивали, либо затрагивали совсем не глубоко. Но вот если я решу проявиться в реальность, будут неприятности. Первое поле контролировало воздух, буквально каждую грибанную пылинку, что витало в этих местах. Само собою, поле было завязано на какой-то селективный артефакт, который определяет, какая из потревоживших спокойствие оного артефакта причин является достойной поднятой тревоги, а какая нет. На пыли крыс оно могло и не среагировать, а вот все, что будет посчитано опасным, быстро получит люлей уже от второго поля. Я бы назвал эту штуку полем лезвий, словно воплощенная концепция рассекания. Как только первое поле, воздушное, отмечало угрозу, тут же подключалось второе, создавая несколько магических лезвий, бьющих по угрозе. Против полноценного вторжения не сильно поможет, ибо на такие перегрузки поле не рассчитано, что не помешает ему регулярно наносить удары по случайным целям из состава атакующих, но вот одиночек, вроде меня, вынесет только так. Ясновидение даже подсказало несколько кровавых несчастных случаев, случившихся из-за того, что кто-то забыл надеть опознавательный амулет. Никакого винегрета, ибо экономия энергии, просто парочка разрезов, чаще всего на горле, и все, конец игры. Третьим полем было уже знакомое поле восприятия намерений. Довольно забавная конструкция, работать с которой мог только ясновидец достаточно высокого уровня. Пусть само поле поддерживается за счет артефактов. Для меня эта штука самая безопасная, в небытийность иногда бывает настоящей имбой, как и ясновидение. В последний раз окидываю крепость взглядом, после чего направляюсь к реке, дабы выплывать из этого места подальше, слишком уж я устал за эту неделю, а силы и провиант уже подошли к концу. Хотя попытка натянуть на себя тень от какого-то проплывающего мимо лосося оказалась не очень удачной, слишком маленький размер, из-за которого форму было крайне трудно удерживать, особенно во время процесса перехода сквозь портал. Чуть не разорвало меня на 100 маленьких лососикостиков, или костолосиков, или еще чего-то. Как бы то ни было, я выбрался. По реке плыл почти полчаса, пока меня не унесло достаточно далеко от внешнего круга защиты, после чего вылез на берег, свернул тенями шею какой-то странной чупакабре, напоминающей рогатого зайца, после чего тупо и беспалевно разжег костер и принялся за готовку. Ясновидение не чуяло опасности, а уж прямую угрозу я мог углядеть даже со всеми заглушками на моем третьем глазу. Заяц был сожран в рекордные сроки, после чего я укрылся плащиком, свернулся калачиком и с наслаждением уснул. С командой встречусь уже потом, ибо этот отдых я заслужил. Примечание к части. 12 страниц. Чистых критов не было ни с одной стороны, только парочка взятых за счет бонусов. Так был крит у Костика на перенастройку и рейдерский захват системы антигреза, что он успешно и проделал. Теперь со стороны этого плана ГГ прикрыт почти полностью, а вот его оппоненты – нет. Только самые жирные цели, у которых комнаты и кабинеты обладали индивидуальной и многоплановой защитой, не пострадали, но таких, впрочем, довольно много, элиту уже собрали. Еще был крит у зрящего, на почует жопу, но за счет внебытийности и осторожности ГГ он почуял только легкое беспокойство. Хватло на то, чтобы провести внеплановый скан территории, но не на поднятие тревоги и таки ищите мой шекель, он где-то тут. Вроде бы все. Завтра и послезавтра лучше не ждите. Да и потом я, скорее всего, отправлюсь в такое место, где интернет будет только мобильный и перебоями. И нет, это не в жопу, хотя и близко. Так что вероятно неделя перерыва, но тут уж ничего не поделать. Всем добра. Глава 15. После почти полных суток сладкого сна без сновидений, дорога домой пролетала, словно на крыльях. Частично я и вправду летел, потому как регулярно переходил в теневую форму тогда, когда не желал заморачиваться с обхождением препятствий. Прежде чем влетать обратно на занятую нашей компанией ферму, я предпочел облететь ее кругом и осмотреться, мало ли какую бяку увижу. К счастью, судя по всему, никто за время моего отсутствия штурм жилплощади не проводил, так что все осталось неизменным, кроме яблок. Урожай собирать уже закончили, хотя перерабатывать фрукты на сидры и наливки никто не спешил, вовсю запасая спиртосодержащие жидкости то ли на продажу, то ли для личного пользования. Из шага я вышел уже внутри стен, заставив проходящую мимо служанку тоненько вскрикнуть и едва не выронить стопку выстиранных простыней, которую она куда-то целеустремленно перла. Впрочем, вшитые в подкорку директивы, оставленные там Тарией, быстро успокоили ее, заставив встретить мое появление спокойной и вежливой улыбкой. «Господин чего-то желает, если честно, то хотелось ответить типичным для земных форумов сиськи покажи, но, во-первых, прикола она не поймет, а во-вторых, вполне себе выполнит приказ», все так же вежливо улыбаясь. «Не скажу, что я сильно против, но в моей памяти еще свежо воспоминание об обещании Тари не слезать с меня вплоть до полного удовлетворения. Конечно, мне сейчас куда более приятным времяпровождением выглядит горячая ванна, но вот потом я всеми руками за подобное времяпровождение, да и во время водных процедур, если подумать, тоже, воды, горячей, много». После паузы выдаю, все же отказываясь от заманчивого сценария, в мои покои, все так же вежливо и умиротворенно улыбаясь, служанка прошмыгнула мимо малость помятого меня, последовав к выполнению приказов. Тень вообще-то помогла остаться чистым и не вонять, но все равно такое количество времени без нормального душа – это как-то перебор. Да и не столько грязь меня мучает, сколько банальная усталость, в первую очередь моральная. За эти дни я не просто не расслаблялся, я держал свои булки настолько крепко сжатыми, что ими можно было бы рельсу перекусить. Малейшая моя ошибка привела бы, если и не к гибели, то уж к проблемам точно, а постоянная готовность к бою и отступлению, висящая на задворках сознания, выматывала как бы не больше, чем сам бой или отступление. Короче говоря, я хотел есть, спать и трахнуть на все готовую Тарию, и отделяла меня от этих действий почти неощутимая преграда, которую нужно было преодолеть, то есть, попросту объявить о своем возвращении в команду, чтобы, значит, знали все, что командир не шляется в неведомых далях, читай, Ейних, а вернулся к родным, насколько эта временная база может быть родной, берегам. Тем более, что самим моим товарищам наверняка уже успело трижды осточертеть непрерывное ожидание, без возможности даже на улицу выйти или в кабак сходить. Оставалось только в кости до картишки резаться и дегустировать злополучный сидр. Я ожидал определенной реакции на свое появление, желательно радостной, но выражение лиц Ганса и Лосе, оба из которых были уже неплохо так поддаты, малость выбила из колеи. Сначала бурная радость, потом задумчивость, а потом искренняя грусть, печаль и сжигающая вина, отчего в сердце тут же начали закрадываться нехорошие подозрения. Подозрения эти тут же начали подтверждаться, когда ребята все же объяснили причины своих душевных метаний. «Прости нас, Тин», — говорил непричесанный Лоси, неловко дергая за манжету рукава измятой рубашки, не замечая, как грязные, у всегда чистоплотного Лосе, пальцы пачкают покрытую вышивкой ткань. «Мы не смогли ее уберечь. Мне очень жаль. Я ведь предупреждал ее», — говорил. «Не делай этого», — говорил. «Это ошибка», — говорил. Поддержал аристократа Ганс, чей надтреснутый голос едва сдерживал тоску и ярость. «Но она меня не послушала, такая молодая, глупая, эх, дура». В голове моей проносились тысячи возможных вариантов событий, закончившихся смертью моей напарницы, а в голове набатом билась мысль о том, что штампы нельзя недооценивать. Ну какой еще попаданец пойдет на опасное дело, оставив в одиночестве женщину, с которой он только что имел душевный разговор и которая пообещала с ним переспать по возвращению. Это же бяцкая комбо. А если учесть еще и остальные совпадения со стандартами классических фэнтезийных романов про попаданцев, то даже трижды бляцкая комбо. Нельзя сказать, что меня накрыло осознанием своей вины и безмерной печалью, но сама ситуация что-то задевала в глубине моей черствой души. А потом у меня включился мозг, и я вспомнил о том, что мое ясновидение упорно утверждает, что Тария вполне себе жива и даже не слишком хворает. А теневая сфера, к которой я так привык, что временами уже не замечаю, еще и указала мне место пребывания вполне живой и движущейся девушки, что сейчас находилась в своей комнате. Ну и только потом до меня дошло, что оба моих соратника продолжают говорить. Говорил же глупой девке, что тот пирог был уже не свеж. Но она же сама знает, она же и не такое ела с голодухи, а мы оба просто зажравшиеся дятлы, переводящие хорошую еду. Смотрю на обоих мужчин пристальным взглядом, заодно подергивая левым веком, не иначе, чем из великой печали, после чего они оба начинают сдавленно кашлять, а потом уже и ржать не скрываясь. И это, мать их, мои верные соратники, троллящие собственного лидера и вдохновителя, будто бы парочка жалких битардов. Дебилы, блять. Припечатываю их весомым аргументом и удаляюсь в ореоле собственной крутости и чувства превосходства над людьми, эльфами и прочими прямоходящими. Мне наверняка показалось, ведь подобного не может быть априори, что мой ответ остался ими не услышан, так как двое пьяных дегенератов продолжали ржать, аки две злобучие лошади, сожравшие вместо сена два ведра конопляных шишек и закусив полкило амфетамина. Но мне, конечно же, показалось, Тария имела вид живой, полной ненависти к миру и малость варварский. В смысле, цвет ее был варварским, то есть орочьим, сиречь зеленым, вернее, зеленоватым. Под глазами были расположены огромные синие мешки, точно такие же, какие бывают у меня, если перестараюсь с алхимией или просто очень сильно вымотаюсь. Стоящий рядом с ней тазик для отходов и несколько кувшинов с водой, которой она устраивала себе импровизированное промывание желудка, дополняли картину пищевого отравления в средневековом антураже. Вообще-то, если серьезно отравиться, то можно и помереть по глупости, особенно если источником отравления стало не свежее мясо, но тут все не настолько печально. Ясновидение четко утверждало, что промучившись еще несколько часов, девушка пойдет на поправку. Даже не знаю, что думать по этому поводу. Может, меня и мою личную жизнь кто-то проклял, из-за чего единственной партнершей в моем поле зрения навеки будет одна только Игра. Я бы ничуть не удивился даже такому пидицу, ибо он отлично вписывается в окружающую меня фантасмагорию. Тоже ржать будешь, как эти два идиота. Слабым голосом интересуется раздраженная жертва плохой кухни. И, кстати, с возвращением, рада тебя видеть. Я бы обняла тебя, но, как видишь, немного раскисла, как дура. Ржать не буду, хотя пару приколов на язык просится. Тут же иду в отрицание, притворяясь, что не собирался разить остроумными комментариями. Только сообщу, что у меня в комнате, вообще-то остались мои препараты, среди которых хватает и тех, что помогут при пищевых отравлениях. Да и не только пищевых, если подумать. Черт возьми, как же я не подумала-то, глупая и наивная. Вот же ж зараза. Картинно всплеснула руками Тария, явно играя на публику. Как же жаль, что все твои стекляшки никак не подписаны, а отличить одну от другой я смогу только на вкус. Правда, если долго так дегустировать, то несвежая говядина будет самой маленькой бедой в списке моих проблем. Чешу в затылке, понимая правоту бывшей бандитки, заодно давая себе напоминание о том, чтобы промаркировать не только комплексы усиливающих и целебных зелий, выдаваемые соратникам, но и обычную аптечку, дабы не повторилось такого цирка с конями. Значит, мне нужно тебе какую-то микстуру сделать, чтобы полегчало, скорее утверждаю, чем спрашиваю. Я же говорила тебе, что очень рада тебя видеть. Несмотря на нездоровый внешний вид, она все же натягивает на себя невинно обаятельную мордашку. Очень-очень рада. Хмыкаю и скрываюсь в теневом шаге, отправляясь к своей комнате, где быстрым поиском с помощью метода тыка, авось и такой-то матери отыскиваю сразу целый комплекс препаратов, долженствующих помощь попавшей в беду даме. Кстати, да, замечаю, уже после того, как Тария выпила две микстуры и разжевала малость горькую таблетку, ты же могла просто выпить исцеляющее зелье, а не ждать моего появления, тем более что я еще мог и задержаться на подольше. На глазах свежающая красавица, чья внешность быстро приобретала привычную плавную и хищную красоту, недоверчиво смотрит в мою сторону, словно на говорящего амфибрахием барана. В конце концов, она подбирает правильные с ее точки зрения слова. «Ты меня за полную дуреху-то не держи, Тин. Я все же из города авантюристов, и не единожды слышала истории о том, как после лечащей бурды бывает плохо. Причем точно так же, как мне сейчас было, срешь и блюешь дальше, чем глазами видишь, только еще сыпь по всему телу появляется. Чего смеешься? А один юный, но подающий большие надежды мистический алхимик в моем лице и вправду смеялся, причем почти до слез. И нет, причина моего смеха была отнюдь не в принятой дозе веселящих препаратов. Ну ты, Тария, сравнила. Вот польстила-то. Как будто я в вашей аптечке клал примитивную бурду, которой раненого легче угробить, чем с того света вытащить. Очнись, дорогая, мои составы уже сейчас можно по весу в золоте продавать, а те из них, что идут на вас так и за троекратный вес вместе совмещающие их тары. От попыток выговаривать слова сквозь совсем некультурный ржач у меня аж перед глазами темнеет, но остановиться я просто не могу, видимо, от нервной разрядки после моих приключений. Но нам же всем было хреново после лагеря Тати. Девушка отчаянно цепляется за свою версию событий. Ты же еще поил нас новой бурдой, чтобы легче стало. Да, поил, потому что кроме зелья пассивной регенерации в вас плескалась целая куча другой дряни, которая и позволяла тебе сражаться на равных с матерыми головорезами. А поодиночке мои составы почти не опасны. Дальнейшие комментарии женщины, осознавшей, что она зря себя мучила и терпела все симптомы отравления, да еще и ехидные комментарии потешающихся над ней соратников, чью помощь она сначала высокомерно отвергла, а после уже не просила из гордости, я, пожалуй, не стану упоминать, ибо среди них цензурными не могли считаться не то что предлоги, но даже паузы между словами. «Хорошо, что ты вернулся, Тин», — мрачно заявил протрезвевший после созданного мною на коленке спрея лосей, «а то мы уже начинали со скуки на стены лезть. Еще немного и могло бы получиться что-то нехорошее, о чем впоследствии пришлось бы жалеть». Мрачность аристократа обеспечивалась не только трезвостью, но еще и тем, что моя микстура похмелья убирала не сразу, а с незначительным отложением во времени. Так что ребята не будут мучиться от головной боли и сушняка целые сутки, но пару часов им придется пострадать. Хотя, я не исключаю того, что им реально совестно, и я сейчас совсем не про их шутку. Только чудом они не накосячили по пьяни так, чтобы вышло действительно серьезно, со всеми сопутствующими неприятностями. Полагаю, что виной всему мое отсутствие и осознание команды того, что я где-то там, занимаюсь опасным делом, а им только и остается, что штаны просиживать, дождать результатов моей деятельности. В подобной обстановке могли сдать нервы даже у весьма закаленных личностей, а все трое моих друзей, даже успевшая заматереть Тария, являются именно воинами и бойцами, а не профессиональными тайными агентами и диверсантами. В общем, камень не только в их огород, но и в мой тоже, причем, мне даже больше и достанется. Повел себя несколько безответственно, как я сейчас понимаю, слишком меня захватила идея приоткрыть завесу мрачной тайны, скрывающей механизм работы призыва, отчего я потерял всякие берега, отправившись приключаться. Хорошо хоть осторожность не утратил, а то я мог бы исходу на штурм отправиться, дабы удаль свою показать и проблемами не париться. С этой стороны посмотреть, так параноидальность засевших в складке ублюдков даже на руку сыграла, ибо все эти защиты успели меня отрезвить, лишив чувства ложной неуязвимости. Будь защита послабее, то я бы мог и наплевать на риски, получив такую кучу проблем, что хоть бери и вешайся. Подтверждаю, Бять, твое возвращение, особенно одним куском, это отличная новость. Но я все равно говорю, что рожа у тебя была бесценная. Ганс себе не изменяет, умудряясь даже будучи накосячившим искать способ подколоть всех и вся. Клоуны, веско заявляю, все вы трое, а зеленые сиськи, возмущается единственная дама среди присутствующих. Как ты про нее-то забыл, а она меня. Тут я хотел сказать не троллит, но вспоминая все эпизоды нашего с ней общения, я тоже начинаю сомневаться в этом факте, ибо больно уж у нее рожа хитрая. Не едет, подливает бандитка яду, заканчивая за меня предложение, и это тоже, не ведусь на провокацию. А вообще, раз уж с приветствиями закончили, то предлагаю перейти к делу. Отправляйтесь по комнатам в кроватке и не сопротивляйтесь, когда я буду сон накладывать. Инструктаж и планирование проведем в грезе, а то мне времени не хватит на рассказы, если не использовать такой метод. Только я ванную приму, да и вам советую, час поздний. Ну, хоть не тренировки опять. Девушка с обреченным видом встает из-за стола, где происходила вечерняя беседа. А то твои придуманные гоблины, которые почему-то дерутся так, как иные матерые головорезы не смогут, у меня уже в печенках сидят. Вот почему они вечно тыкают своими железками мне в печень, а, Тин, потому что ты ее не прикрываешь блоком, дурная. Тут же вклинивается Ганс. Раз уж решила кинжалом и арбалетом бить, как основным оружием, то нихер филонить, ясно, да папочка, и тут же уже мне, Тин, а давай я с тобой вместе ванну принимать буду, а то эти двое меня доведут до слез, я буду плакать, обижаться, а еще перестану кушать, тебе бы и вправду поменьше продуктов, свежесть которых вызывает обоснованные сомнения, кушать, подкалывает ее уже лосей, убеждая меня в том, что мое пагубное влияние сетевого тролля уже начало заражать даже его чистую и невинную в этом плане душу, отчего в сердце расплывается тепло искренней гордости. Пожалуй, Твое предложение я рассмотрю уже после инструктажа, несмотря на всю его заманчивость. Вежливо отказываюсь. Лучше провести его сейчас, пока у меня память свежая, а вы все еще трезвые. Последняя моя подколка вышла достаточно удачной, чтобы заслужить слишком старательно создаваемый ореол равнодушия от Лосия и два синхронно исполненных неприличных жеста от Ганса и Тари. Ну, вот они уже и почти в норме, возвращаются, так сказать, в форму. Пиц. Они чё, вообще ахилли в край и через край и в жопу еще дальше? Если кого-то и впечатлило зрелище подготовленных противниками позиций, то это беднягу Ганса. Нет, конечно же, свою долю восхищения, ужаса и удивления высказали все присутствующие, кроме игры, но именно старый следопыт, лучше других понимающий объем усилий, затраченный на создание внешнего круга обороны, был ошарашен больше других. Это я в силу своего попаданчества плохо ориентируюсь в ценах и ценностях местных торговых отношений, а вот Ганс отлично осознавал, что стоимость затраченной для создания демонстрируемого мною богатства работы просто зашкаливает. Вплоть до того, что швыряться в нападающих золотыми слитками могло бы оказаться несколько дешевле. Ну ладно, с золотом я перегнул палку, но вот серебром уже можно было попробовать, пусть я и не уверен в подобном до конца. Одни только магические сигналки, на которые тратились либо ресурсы и амулеты, либо труд высококлассных специалистов, обходились в сумму, кажущуюся астрономической. Лосий, в ответ на озвученный Гансом примерный ценник, только озадаченно покачал головою, после чего утвердительно заявил, что для Милорета такие траты, причем регулярные и непрерывные, могут оказаться, если и не неподъемными, то весьма тяжелыми. Если честно, меня подобное только обрадовало. Я уж думал, что раз такую херню смогли накрутить в простом приграничном людском королевстве, то уж вглубь континента лучше даже не соваться. Ясновидение тут же обломало меня, выдав самый минимум информации, но зато по делу. Как оказалось, злобучая каменная была создана не без участия специалистов из иных государств, да и субсидии на ее содержание тоже выделялись, но далеко не столь крупные, как мне бы хотелось. Так что приходилось признавать тот неприятный факт, что большую часть работы брали на себя именно местные. Лучше бы они эти деньги на личные особняки и званые вечера тратили. Как-то обиженно высказался аристократ, представляя себе объемы налогов, включая поставляемые его имением, уходящие в этом направлении. Как уже можно было догадаться, я создал один огромный сонный пейзаж, в котором практически с идеальной точностью скопировал всю вражескую оборону, позволяя своим соратникам нормально осмотреть будущее поле боя. Естественно, ловушки я создавал неактивными, чтобы не выкинуть кого-то нерасторопного из грезы раньше времени. Более того, все эти светящиеся линии, сети и паутины были не более чем обычной цветовой иллюминацией, пусть и изрядно усложненной. Так, смотря на отдающую синевой структуру, прячущуюся под слоем грунта и практически неразличимую для всех, кто не обладает высококлассными сенсорными способностями, можно инстинктивно ощутить и понять часть того, что понимал я сам, что эта структура является магической ловушкой, основанной на энергии воды и холода, превращающей задевшего ее в обмороженные останки, как и всех, кто окажется рядом с ним, что ее можно активировать с дистанции, по желанию кого-то из егерей, постоянно отслеживающих перемещения противника. Пунктирные линии обрисовывали самые популярные патрульные маршруты, легкая подсветка, что выдавала каждую древесную тропку и канатную дорогу, а все до единого лёжки с расположенными там запасами стрел, алхимических гранат и ядов были указаны висящими в воздухе стрелками, тыкающими прямо в оборудованный схрон. В итоге, лесной пейзаж больше напоминал какую-то киберпанковскую жуть, с кучей висящей в воздухе голографической рекламы, а не мирный и спокойный древесный массив. Ну, без учета заготовленных пакостей спокойный, разумеется. А что это за хрень? Тария еще и пальчиком тыкнула в одну из указанных ловушек, чтобы точно дать понять, какую именно из хреней она выделила в этот раз. Тоже мина, но непонятной мне природы. Отмахиваюсь от нее, продолжая наблюдать за Гансом, указывающим на создаваемом мною иллюзорном макете ближайшие просеки, удобные для занятия позиций. Что-то связанное с астралом, я думаю. По крайней мере, ощущение чем-то напоминает призываемых орочьими шаманами духов, пусть и отдаленно. Эффект, вероятно, чисто ментальный и магический, без особых внешних проявлений, иллюминации и материальных эффектов. Вступил и тут же помер, или крышей поехал, или еще чего нехорошего. Девушка кивнула и принялась бродить по грезе дальше, совсем не парясь задеванием многочисленных сигналок. Мы пока просто осматриваемся, а не тренируемся. Ганс же вообще не обращает на нее внимания, вовсю корпя над нашим планом атаки, ища удобные подходы. Проблема в том, что конкуренты позаботились об этом вопросе практически сразу, имея куда лучшую базу и подготовку, чем обычный рядовой погранец. Все самые удобные места были либо заняты, либо превращены в ловушку для тех, кто рискнет туда сунуться. Оставшиеся отлично простреливались с нескольких позиций, пусть и прикрывали из самых основных направлений. Следопыт руку давал на отсечение, что эти лазейки оставили специально, чтобы попавшие под атаку нападающие прятались там, после чего их аккуратно выносили вперед ногами из заранее подготовленной платформы, находящейся в совсем неожиданном месте. Игра тоже ходила кругами по светящемуся лесу, нагоняя аппетит себе и нервный тик мне. Как ни странно, объяснить ей, что светящиеся штучки – это не подаренная ей игрушка, а опасные ловушки, удалось действительно быстро. Агра и раньше встречалась с тварями, способными создавать магические атаки, а однажды даже с позором убегала от какого-то жутко злобного паукана, могущего плести невидимые магические сети, обжигающие не хуже кислоты. В общем, она понимала, что представляют собою мои художества, но серьезности это ей не прибавляло. Пока все же объяснил, пусть и очень примерно, степень опасности противника и возможные проблемы, думал, что посидею. Самое смешное тут в том, что она реально меня поняла, пусть и явно с учетом своих заморочек с восприятием реальности. Куда больше меня выбесило то, что она вообще не испугалась. Вернее, не совсем так, ибо мы-то тоже не трясемся в ужасе. Она восприняла серьезность и силу своих будущих противников как должное, будто так оно и должно быть. Никаких опасений, никаких сомнений, ничего вообще. Для нее предстоящая битва была еще одной охотой, а болотные агры умеют охотиться даже на тех, кто превосходит их силой. К тому же меня она воспринимает как вожака, а значит, мое решение считается априори верным. Раз я решил напасть, значит уверен в том, что победа будет за нами. Пока что наши общие приключения только подтверждают ее мнение, ибо победы и успешные охоты шли одна за другой, добычи было просто завались, а я еще и подкармливал ее вкусняшками, чем заслужил звание почти что небожителя, даже если не учитывать кольцо. Есть у меня такое подозрение, что даже спадя с нее каким-то чудом подчинения, она этого факта просто не заметит. Ладно, тут все посмотрели, теперь пошли в соседнюю грезу, покажу вам внутреннее убранство крепости, заодно и поймете настоящее значение слова «пидец». Отдаю приказ, одновременно подхватывая всю компанию невесомым и неощутимым канатом, буквально выдергивая их из этого сна, чтобы перенести в иной, заранее созданный, пока они осматривались тут. «Лады, признаю», — только и сказал следопыт, когда даже его впечатляющий арсенал ругательных конструкций подошел к концу. «Снаружи еще хорошо и уютно, а вот пидец именно тут. Ты как вообще собираешься туда пролезать, а? Тут же даже тебя убит науй только так. Ну нельзя тут пролезть нормальным способом, просто нет ни единой, шоп ее разбала, щели. Все же не привык еще мой товарищ работать на нашем нынешнем уровне, что, однако, вполне понятно. Его класс и уровень, несомненно, очень даже внушают уважение, особенно в сочетании с имеющимися титулами, но защита каменной, как и состав противника, относится уже к иной планке, не просто элиты, а реальных топов своего дела. Смог бы стандартный герой пройти сквозь все имеющиеся здесь преграды, я вот ничуть не уверен, пусть и могу на себе оценивать потенциал нашей братьи. Обладатель обычного легендарного и двух эпических классов, находясь на моем уровне, едва ли сумеет хотя бы просто подобраться к каменной незамеченным. Если же такой деятель будет обладать заточенной на незаметность сборкой класса, то разве что незамеченным подойти он и сумеет. Да и то я не уверен в том, выйдет ли у него после этого спокойно уйти. Вдумайтесь, я, обладатель трех мифических классов, не смог даже внутрь крепости пройти. Вернее, в теории я мог это сделать, но я, во-первых, не рискнул, обоснованно опасаясь пропущенной пакости, и, во-вторых, не был уверен в том, что смогу выйти обратно. О прямом штурме или успешном похищении цели даже речи не стояло. Мне в лучшем случае удалось бы после этого убежать, роняя кал, когда альтернативой служила бы гибель или плен. То-то местные бы обрадовались такому подарочку. Со стороны же моей команды, мы сейчас пытаемся вскрыть защиту центрального банка при помощи консервного ножа и лопаты, отчего предчувствуют неизбежный провал. Нет, в меня и мою хитрожопость они верят, но вот в то, что сами смогут справиться, уже не очень. Пожалуй, только гордость не позволяла им признаться в том, что они тогда очень погорячились, требуя от меня взять их с собой в первую же вылазку. Сейчас еще внутренние помещения смоделирую. Там очень немного, но хоть имеющиеся посмотрите. Прерываю их самокопание очередным увлекательным мультиком. Пока мест мне не изменяет моя память, но разве ты не говорил, что внутрь лезть не рискнул? Уточняет дуэлянт, задумчиво рассматривая странную магическую конструкцию, объединяющую в себе одновременно сигналку, ловушку и еще что-то, не до конца понятное. Посмотрел через призванную тень, едва не угробив ее в процессе. Спокойно отвечаю, уже создавая трехмерную модель крепости, обходясь без отдельной грезы еще и для нее. Всюду, куда хотел, пролезть не вышло, но хотя бы внутренности прочуял, как и сенсорные системы, а то мог и влезть по глупости. По глупости, синхронно спросили все трое, явно намекая на мою склонность к суиц, то есть, к излишне рискованным авантюрам, могущим закончиться травмами и гибелью. В ответ я только молча тыкаю пальцем в первую схему и начинаю рассказывать свои наблюдения, будут они еще меня обвинять в излишнем риске, как будто я об этом сам не догадываюсь. Из созданных мною снов мы вышли довольно быстро, если по времени реальному, прошло едва ли часов 7. Во снах же мы провели несколько дней, благополучно разобрав и идентифицировав большую часть ловушек. Даже с горем пополам накропали черновую схему обхода этих пакостей, но только очень черновую. Все наши планы строились на том, чтобы выбить часть егерей с их позиций, позволив навязать им игру уже внутри их лабиринтов из тропок и лежек, где они не смогут нормально использовать свою любимую тактику дистанционного сражения. Естественно, такой ход со стороны гипотетических захватчиков был ими предвиден, а потому свобода маневра у егерей будет постоянна, как и удобная позиция для стрельбы прямо по захваченным диверсантами участкам. Трудно работать против профи, отлично знающих свои сильные и слабые стороны, и, самое страшное, имеющих время и деньги для того, чтобы усилить первые и скомпенсировать вторые. Могло бы помочь тотальное превосходство в уровнях, но его, увы, не наблюдалось. В случае с Тарией даже наоборот. Выходом могли стать зелья, и тут я уже должен буду не просто сделать для них индивидуальные коктейли. Нет, господа, мне придется буквально накачать своих соратников мощнейшими стимуляторами, чтобы даже низкоуровневая танцовщица могла на равных сражаться с раскачанным воином и побеждать. А еще сделать так, чтобы принятая дрянь не умертвила и не покалечила принявших ее своим откатом и последующим отравлением. Для обычного алхимика, будь он хоть трижды великим мастером, эта задача относится к практически невыполнимым. Для алхимика мистического открывались другие варианты, но даже так будет непросто, если не сказать невозможно. Как минимум, придется где-то брать реагенты, ибо имеющихся у меня сейчас тупо не хватит для подобного, нет достаточной выборки, нет необходимого количества, нихера, если честно, нет. Тоже вопрос, который придется как-то решать, то ли пойти в лес за грибами, то ли грабануть местные склады, рискуя привлечь к себе внимание своими действиями. Столько вопросов, на которые никто не спешит отвечать, дабы жизнь мою упростить. Идея с общим мозговым штурмом возникла сама собой и легко объяснялась тем, что я, несмотря на свои высокие навыки и развитые умения, временами упускал сущие мелочи, становящиеся впоследствии критическими. А уж в планировании я и вовсе не блистал гениальностью, как, впрочем, и особым антиталантом. С теми же людоловыми мой план был весьма внятным и толковым, но комментарии Ганса, Лосия и даже Тари тоже не оказались лишними, указав мне на парочку моих ошибок, которые было нетрудно поправить, пока еще не наступил критический момент. Так и сейчас мы сидели вокруг стола, кушали насквозь мясную пищу, яблоки уже сидели в печенках, и обсуждали возможные варианты действий. «Слушай, Тин», как-то задумчиво протягивает Тария, «а обязательно ли вообще туда лезть?» «Не-не, ты дослушай, вот допустим, ты хочешь скрасть оттуда какого-то важного индюка, который много знает, лады, это понятно, но ведь не он один знает, давай, может, махнем в Ставровской там поищем еще кого-то, уверена, обо всей этой кутерьме с героями знают многие, копье в стогу с сеном не спрятать, как не расшибайся, смею согласиться с этими суждениями. Тут же поддерживает ее Лосий. Да, замахиваться на похищение короля лучше не стоит, ибо Реала Третьего охраняют едва ли намного хуже, но уж о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что его охранники всегда готовы к подобному нападению. А вот организовать бесследное исчезновение кого-то из приближенных, да хоть одного из принцев, нам по силам хотя бы попытаться. Несомненно, искать будут очень старательно, но ведь не только нас одних. А вот атакуем мы Каменную, то круг подозреваемых резко сузится. Ганс пока что просто молчит, хоть и во многом согласен со сказанным. Впрочем, он как раз понимает, что я тоже должен был бы об этом подумать, а потому ждет моей ответной реплики. Если говорить по правде, то я об этом действительно думал, только гораздо позже создания плана похищения. Уже по возвращению на занятую нами ферму я задал себе точно такой же вопрос. Ведь и вправду же, раз моих собратьев и сестер по несчастью призывают именно королевским указом и в присутствии самого монарха, то почему бы мне не спереть кого-то из тех, кто при этих призывах присутствует и знает о них достаточно много? Можно даже не принца, а просто кого-то из дворян, или даже их свиты. Там много должно быть тех, кто тянет на себе огромное количество секретной информации, поневоле зная все, что знает его господин, а может и больше. А самое главное, искать будут действительно не анонимных мстителей, а опасных конкурентов и кровников, которых у людей во власти хватает всегда и везде. Версию с беглым героем, ищущим информацию по Ерму, всерьез не воспримут без пары литров спиртного, да с ним, наверное, тоже. Естественно, такой путь будет безопаснее моего нынешнего плана. Увы, но я вынужден не согласиться с вашими словами, друзья мои. Отрицательно качаю головой. Видите ли, в чем проблема? Те, кого вы предлагаете поспрашивать, знают не намного больше нашего. Пусть они знают специфику ритуала призыва и контроля призванных, может быть, даже сам ритуал имеют в памяти, или выходы на ритуалистов, умеющих его проводить, но это немного не то, что мне нужно. Я ведь не собираюсь призывать себе симпатичную избранную, чтобы она вместо меня убивала моих врагов и ублажала меня длинными зимними вечерами. Мне нужны знания о самой структуре механизма призыва, о том, как он был создан, как его модифицировали сильно позже и как его можно поломать обратно к первоначальному виду. Вот, тишина мне ответом, а лица собеседников приняли крайне задумчивые выражения. Я и сам не мог быть до конца уверенным в своей правоте, но едва-едва продавливающая наложенные пологи интуиция просто-таки визжала о правоте высказанной версии. Пусть крик ее был приглушен множеством заслонок, но моего слуха все же хватало, дабы различить основные слоги. Что насчет того, чтобы вернуться сюда позже? Снова выдвигает предположение Тария. Уйти по-тихому, подрасти немного на тех же орках в крае, тем более что там сейчас большой аойный комплект среди авантюристов, а потом уже вернуться сюда с высокими уровнями и запинать уродов ногами, несуя голову под топор? Хех, ну ты и наивная душа, Тария. Лосий даже свой привычный формальный тон сбросил, отвечая девушке. Да если бы поднятие уровней было таким простым занятием, то все вокруг сверкали бы 50-ми, или хотя бы 40-ми. Чем выше ты забираешься, тем меньше опыта получаешь за гибель относительно слабых противников. Сейчас я могу выйти в одиночку против относительно большой группы зеленокожих или даже не слишком большого племени. Это будет тяжелая битва, но у меня есть шансы на победу. Их, правда, намного меньше, чем шансов пасть в бою, но они есть. И я уверен, что если я и получу за этот бой хотя бы один уровень, то это будет чудом из чудес. Чем выше, тем сложнее. Сейчас относительно нормально повышать уровень на орках сможешь только ты, Тария, ведь я и Ганс варваров попросту переросли, а про Тина я и вовсе молчу. Как ни прискорбно, но Лосий прав. Подтверждаю. Это не значит, что идея с выжиданием плоха или неверна, но если мы желаем развиваться все вместе, то простой охотой на всяких низкоранговых монстров уже не обойдемся. Нам сейчас по силам даже сильные эпические твари, но даже на них развитие будет совсем не быстрым. А ведь нужно будет еще найти такую тварь, если мы не желаем самим лезть в глубину диких земель и ждать, пока нас найдут. Ведь тогда нам самим бежать станет некуда. А еще на отряд режущий яных чудищ, шо твоих свиней, будут смотреть просто пидец как внимательно. А в том, что мы можем их резать, я нихера не сомневаюсь. Встреет Ганс, дожевывая очередной пирожок с капустой. А если не резать их слишком быстро и часто, то мы вертаем к той же херне, шо и с орками. Опыта не будет, не будет уровней и смысла в ожидании. А как насчет того, чтобы устроить такую охоту анонимно? Тут уже я вмешиваюсь, заинтересовавшись темой. Ну, там тихо прийти, зарезать очередную мерзость, разобрать на запчасти труп и спокойно убежать, так можно и лиц не показать, и опыт получить, и налог на тела монстров не платить, если его с нас снять попытаются. Да-да, вы не ослышались, все именно так, как я и сказал, если ты убил какую-то тварюшку, то продав вытащенные из нее ингредиенты, ты обязан выплатить налог на это дело, не особо большой, но все свободные охотники, не обладающие жетоном гильдии авантюристов, которая этот налог тоже платит, пусть и в меньшем объеме, прямо бесится от этой обдираловки. Пока ты браконьерствуешь в одиночку или малой группой, это еще терпимо, можно договориться с алхимиками, чтобы получить расчет без учета налога, особенно если самому алхимику нужны те же самые реагенты. Да и мелкие группы спокойно уклоняются от этого сбора, как и всяческие скупщики добычи. Но вот с получением определенного авторитета на торговом поприще, тут же начинается пристальное внимание от стражей казначейства. По итогам выходит так, что одиночки и отдельные отряды не сильно-то и замечают этот налог, так как продать добычу за полную цену нужно еще суметь, даже если и в обход побора. А вот все конкуренты государственной монополии на добычу даров фронтира резко становятся в стойло, где их начинают всячески стричь. Денежки не перестают течь, но и выше уже не прыгнуть, без заметного покровительства правящей верхушки. Исключением являются все те же авантюристы, да и то за счет того, что они традиционно получают свои преференции за выполнение боевых миссий и рейдов. Потому им и позволено вести определенный объем торговли и иметь свои лаборатории да склады. Но стоит даже им перейти черту, получат они знатный нагоняй от налоговиков, ибо нихер тут королевскую власть подрывать. Правда, и сами казначей, рискнувшие надавить слишком сильно, рискуют вызвать недовольство гильдии, разом подымающей расценки на найм своих людей. В лучшем случае, в худшем, они просто перестают принимать миссии до тех пор, пока перед ними не извинятся. Армия, конечно, мощная сила, да и свои отряды монстробоев у Милорета есть, но соперничать на этом поле с авантюристами, которые именно на подобные дела заточены, у них выходит только за счет огромных потерь, и тогда денежные мешки из дворца только и могут, что униженно просить прощения, не дожидаясь того момента, когда их налогоплательщиков просто сожрут. Само собой, любое королевство вовсю желает получить полный контроль над авантюристами. Где-то им это удается, где-то гильдии вообще упраздняются, но в большинстве своем, если государство имеет много соприкосновений с фронтиром, или просто неспокойных территорий, то иметь гильдию банально выгоднее, чем оплачивать аналогичные полки из своего кармана. Заодно и место, куда можно сослать всякое отребье, имеется. Это в крае, как я уже не раз говорил, гильдия представлена относительно нормальным составом. На самые дерьмовые участки, где смертность зашкаливает, отправляют тех, кого не жалко. По факту, такие места больше относятся к королевской армии, где армейцы и редкие гильдейские специалисты выступают надсмотрщиками, чем к гильдии, но тут все слишком сложно для того, кто не является гильдейским авторитетом. Собирать же информацию из снов оных авторитетов у меня сначала не было сил, потом времени, а теперь, вдали от края, возможности. Не, ты не прав, Тин, прерывает мои размышления следопыт. Уж извини, но подобный план исполнить сможешь только ты один. Ну, может, еще со своей ручной великаншей. У нас даже просто незаметно перемещаться целым отрядом хрен выйдет, особенно если еще и потроха монстрячий с собой таскать. Это сюда мы добирались таясь, как только можно, а если бродить по всему континенту, не говоря уж про Милорет, то не выйдет. Отследят, если захотят, а отследить нас возжелают многие, заверяю в том. Тут же поддакивает дуэлянт, потому как странные личности, желающие сохранить анонимность, но при этом вырезающие эпических чудищ, привлекут внимание даже больше, чем простые элитные охотники на монстров. Еще несколько минут спорим, но умом мы уже все понимаем, что идею с тем, чтобы вернуться чуть попозже, можно хоронить прямо сейчас. В смысле, мы-то можем вернуться чуть позже, но либо с хвостом из заинтересованных нашими действиями личностей, либо так и не прокачавшись в процессе. С одной стороны, можно и наплевать на возможный интерес к нашим делам, ибо уж разово сбросить все хвосты и пройти через леса, выйдя прямо к Беловодью, мы сможем легко. Но тут вступает в дело чертово ясновидение, причем даже не мое личное. Это себя и своих немногочисленных товарищей я смогу спрятать от большинства всевозможных прознатчиков, чего нельзя сказать про тех, кто будет искать нас самих. В теории, такой шлейф внимания можно сбросить или перенаправить, но мне такое не под силу ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Нет, если я желаю атаковать Каменную, то делать это лучше, оставаясь непонятным наунимом, который никому не нужен и который никого не интересует. Почувствовать интерес к определенной личности, особенно когда сама личность надежно скрыта, это задача для действительно крутого зрящего. Вот только сидящие в Каменной спецы именно к крутым и относятся, отчего мне становится грустно-грустно. Атаковать сейчас – огромный риск, непередаваемая глупость и полный идиотизм самоуверенного через край попаданца, который так и жаждет получить на свою жопу проблем. Атаковать позже – вообще маловозможно, просто потому, что если не сидеть все это время на жопе ровно, качая одну только алхимию, то ударить незаметно уже не выйдет. Вот, допустим, как это будет происходить. Сидящие в Каменной видящие начинают чуять, как их очко почему-то ощущает, что на них направлен весьма заметный фокус внимания. Вернее, даже не на них, а на подконтрольную им территорию, словно кто-то ищет проблем на свою задницу, проявляя к этому месту излишний интерес. Они активируют свои способности, пытаясь вычленить причину интереса и самих интересующихся. И, внезапно, получают целую вереницу вообще не связанных с Каменной лиц, которым оная пространственная складка, как и все ее содержимое, нахер не сдалась. Чеша репу, видящие начинают искать точку соприкосновения и не видят ее в упор, ибо я отлично умею прятать свое присутствие. По факту, они видят только остатки внимания всех этих личностей, которые, вдумайтесь только, вообще не направлены на крепость. А теперь вопрос, что спровоцировало тревогу? Не думаю, что местные все такие идиоты, что не знакомы с навыками и умениями, обеспечивающими противодействие ясновидению. И феномен хвоста кометы им тоже, ничуть не сомневайтесь, знаком не понаслышке. Составляем 2 и 2, получая закономерное 4, и приходим к выводу, что Каменной заинтересовался кто-то, кто предварительно поднял интерес всех замеченных личностей, но сам остался скрыт. Теперь берем бумагу, пишем приказы и посылаем людей узнать, какая же скотина так раззадорила хвост, что он увязался за скрывающейся от их поиска кометой. Потом получаем отчет о странных охотниках на монстров и начинаем задавать неудобные вопросы. Круто, правда? Именно поэтому работники всяких тайных страж и прочих орденов ассасинов всячески стараются оставлять о себе самый минимум информации, слухов и памяти. Чем больше поднятая тобою волна, тем легче отследить центр оной волны, найти камень, что пустил круги на воде. Спрятанные лица, полное молчание, отсутствие свидетелей живых и свидетелей мертвых, это помогает, но все равно не до конца. Обладатели навыков, похожих на мою внебытийность, ценится больше иного армейского корпуса, возможность поднасрать врагу, или даже союзнику, так, чтобы ни одна скотина не связала тебя с полученными проблемами, это воистину бесценное умение. Естественно, все далеко не настолько печально, как я сейчас обрисовал. Можно сказать, что я максимально сгустил краски. Прежде чем вырывать волосы из жопы и идти закапываться на кладбище, нужно помнить о нескольких вещах, что немного успокоит распалившееся отчаяние в сердце попаданческом. Первое. Едва ли во всем Милорете найдется хотя бы 5 мест, где есть настолько профессиональная группа видящих и, что самое важное, масштабных экстрасенсорных замкнутых полей, накрывающих собою всю ближайшую территорию. Будь тут только видящие или только поле, то они бы просто не смогли бы почуять хвост, ибо квалификаций для такого им хватит только во влажных фантазиях о собственном могуществе. Второе. Сам я, если не возьму с собой союзников, смогу спрятать даже столь эфемерный след, особенно если не стану привлекать к себе внимание, даже работая в группе. Выдадим за главного затейника того же Лосея, и пусть получает славу и прославляет дом Астериум в веках. Даже легенду придумывать не нужно, попал случайно в дикие земли из-за нестабильного портала, получил уровни, титулы и мощный класс, после чего начал массово он и класс использовать для обогащения и скорейшего получения славы. Правда, я все еще уверен, что не смогу провернуть похищение старого мага, если мне не помогут снаружи. А кто мне поможет, если идти придется одному? Третье. Если как следует напрячь булки, то можно даже попробовать размотать след, оставляемый в ясновидении, но это потребует огромного вложения времени и сил, да еще и максимально свяжет меня самого, из-за чего я не буду представлять собою полноценную боевую единицу. О перенаправлении же я даже заикаться не буду, тут даже великого мастера мало, ибо нужен кто-то покруче. Четвертое. Я вообще не могу быть уверенным в том, что сидящие в каменной смогут почуять наше приближение. Да, в теории их навыки и классовые умения позволяют все вышеперечисленные, но для этого нужно быть настороже, ждать гостей и вовремя воспользоваться онными умениями да навыками. В крепости сидят несомненные профессионалы, но вот атаки они не ждут никак, больше отматывая срок службы, пусть и на совесть, чем реально ожидают в гости подлых диверсантов. Вот и что мне теперь делать? Решение не отменять атаку я принял не из-за каких-то логических доводов и даже не по зову интуиции, которая, словно назло, молчала, оставляя право выбора мне лично. Я решился на атаку потому, что где-то глубоко в душе понимал простую истину: если я откажусь сейчас, то хрен меня кто-то потом заставит вернуться к основному квесту. Уже на этот день моя маскировка достаточно развилась даже для того, чтобы обманывать взгляд героя, притворяясь насквозь местным человеком. Это будет очень правильным решением, начать зашибать бабло вместе с командой, получить патент авантюриста, держаться за легенду об опытном бойце, сбежавшем через дикие земли от прошлых хозяев и начавшем свободную жизнь, и просто жить, черт побери. С моими силами не составит труда расправляться со всякой мелочью, делая головокружительную карьеру, а дальше и вовсе можно сделать ход конем и получить титул, я имею в виду дворянский, тихонько играя в цивилизацию, развивая какое-то дальнее баронство в полноценное государство. Простое решение, правильное, но, сука, не мое. Я уже подрядился на эту работу, еще тогда, когда получал свой титул антигероя подрядился, если не еще раньше, прямо при заброске под небо Лурия, а дороги назад не предусмотрено. Мне действительно никто не помешает сойти с дистанции, кроме одного только человека, меня самого. Глупость, наверное, но я не собираюсь с ней бороться, лишь наслаждаться. А борются пускай те, кто будет разгребать мою деятельность. Жаль только, что мои товарищи могут не понять такой подход, ибо жить хотят не меньше моего, а способов выжить у них намного меньше. Может и вправду отправить их по домам, или приказать провести операцию по притягиванию на себя основного внимания, как раз с той же самой охотой на чудовищ, которой они вполне могут заняться и без моей помощи. Мое предложение они все выслушали молча, после чего еще несколько секунд сидели неподвижно. Все же я совершал безрассудный поступок и был обязан дать возможность соскочить каждому из них, кроме игры, но той пофиг. Дело даже не в самом безрассудстве, а в том, что сейчас оно совсем не обязательно, ибо есть и другие варианты, может и более сложные, но менее опасные. Да, они пошли за мной тогда, когда мы вместе хлестали гномью водку на торговом тракте близ Остмарка, но одно дело просто пойти за владельцем героической харизмы, а совсем другое идти за ним в пекло, когда они уже успели увидеть оное пекло и представить все связанные с этим сложности. Особенно, если лидер и сам понимает, что идти на бой сейчас совсем не обязательно. Вернее, не совсем обязательно, а так, на 4/5 обязательно. Хм, высказалась Тария. Вот, сам бы не сумел передать свою точку зрения лучше, чем сделала это сия прекрасная дева. Чопорно и подчеркнуто вежливо заявил Лосий, впервые назвав Тарию каким-то возвышенным эпитетом. Прям как сам спиданул. Поддержал ее тираду Ганс, непривычно серьезным голосом и взглядом старого вояки. Можно было и несколько повежливее. Ворчу, одновременно вытирая лицо полотенцем, после того, как кореглазая засранка в ответ на мое предложение не рисковать понапрасну и разделиться выплеснула мне в лицо почти полный кувшин вина. «А зачем?» – удивленно спросил Лосий. «Раз тебе перегрело голову в мире, достаточной, чтобы посчитать, что мы решим оставить тебе наедине с твоей войной против всего мира только потому, что ты считаешь своим долгом не отступать сейчас, а бросить врагу вызов, то охладить оную голову было просто необходимо. А я уже и забыть успел о том, что этот чел умеет смешивать с говном одними словами ничуть не хуже профессионального юриста, только с переходом на местную специфику. Аристократия, хле, для него понятия не могу отступить, ибо должен сражаться, даже если это и глупо, неразумно и даже местами самоубийственно, является не блажью Костика дебила, а едва ли обыденностью, у него так половина семейства погибла в прошлую войну с Сарцем. Смотрю на Ганса, но и в его глазах понимания не нахожу, словно я только что сморозил какую-то глупость, причем весьма обидную. Так смотрели бы скинхеды на зашедшего на их сходку чернокожего еврея-гомосексуалиста, столкнувшего фюрера с трибуны и принявшегося всячески доказывать, что гои – это недолюди, и вообще богоизбранной расе нужно позволить править миром, разрешая повсюду однополые браки и все такое. Нехорошо, короче, смотрел, и только Тария улыбалась при взгляде на меня. Правда, улыбка у нее была несколько странная, отчего моя интуиция требовала держать между нами дистанцию, а в идеале еще и спрятаться за спину мужикам. Просто так, на всякий случай. Мало ли, вдруг в меня случайно не только вино, но и сам кувшин попадет. Раз так 30-40. Ой, все, не выдерживаю паузы. Раз вам всем настолько насрать на свои жизни, что вы готовы вместе со мною, весело хихикая, попидовать на тот свет в радужном фейерверке, то хер с вами, рыбки золотые. Только потом, когда окажетесь на приеме в пекле, не смейте меня в чем-то обвинять. Вероятно, мне сейчас стоило бы сказать что-то пафосное о том, что теперь-то я точно уверен в том, что победа в этой схватке будет за нами, но я не стал говорить это даже себе самому. Вероятность провала по-прежнему критически высока, неприлично высока, не настолько, как тогда, когда я поперся сражаться с тварью из края, но и не намного ниже. Вот только мне почему-то было удивительно легко на душе, несмотря на возможные неприятности, предстоящие недели невероятно скучной подготовки и прочей ерунды, не говоря уж о крайне низких шансах на наше общее выживание. В конце концов, шанс 1 на миллиард выпадает 9 раз из 10. Примечание к части. 13 страниц. Кубы шли ровно, парочка критов была, но по не особо важным причинам. ГГ на расслабоне выкинул 7 на восприятие, отчего не сразу понял суть шутки Ганса и Лосе. Они сами выбросили 97 на успешную шутку, и еще плюс был за невнимательность ГГ, отчего вышел крит. И да, там был коммент, который эту шутку почти дословно предвидел еще с момента ухода ГГ на дело. Тарья неудачно покушала, одна из множества случайно генерируемых мелких неприятностей, но тяжелых последствий удалось избежать. Еще выпало 47 на выдержку команды, отчего они забухали и едва не попались на глаза случайным прохожим. Тут, кстати, Костик был прав, они воины, они привыкшие тихориться диверсанты. Его промах. Поговорили про возможные альтернативные варианты, включая и те, что были угаданы в комментариях. Альтернатива с похищением иного чела не сработала, так как Костя прокинул интуицию. А вот идея с подождать годик-другой вполне могла бы поменять сюжет на ближайшие пару-тройку десятков глав. Но у ГГ сработало желание докопаться до истины, а еще он четко прочувствовал, что мог бы и не захотеть возвращаться к прерванному квесту. Такие дела. Пришлось сам разговор разделить планирование на две части, ибо очень уж многое герои решили обсудить. Впрочем, кубы на следующую главу кидать не пришлось, ведь я их раньше кинул. Справлюсь быстрее. Прода завтра. Успехов вам всем. Глава 16. Если бы какая-то наглая рожа, обладающая при этом воистину божественными навыками скрытности, смогла пробраться в гостиную одной отдаленной фермы, что стояла на отшибе рядом со всегда тихим и спокойным городом, где никогда и ничего не происходит, то ей бы открылось зрелище весьма заурядное. Наша компания напоминала собравшихся за чашкой вечернего чая друзей, а не зловещую группировку по захвату власти во всем мире и разрушению власти нынешней. Пусть наличие в нашем кругу весело улыбающейся Тари несколько выбивалось из образа суровых наемников, отдыхающих после трудов неправедных, но не слишком сильно, все же ее нынешний прикид в виде кожаной брони и ножен с парными кинжалами тоже навевал на мысли о том, что эта краля тут совсем не зря сидит. В общем, вид мы имели весьма обыденный и ничуть не угрожающий, вернее, угрожающий, но в пределах нормы для этого мира. Даже и не скажешь так вот сходу, что темой нашего разговора были не бабы, деньги и всяческие смешные истории, а максимально эффективные способы нападения на, пожалуй, самый защищенный объект в королевстве Милорет. Если, собственно, королевский дворец и обладал защитой более мощной, то уж точно не имел такой восхитительной системы безопасности, из-за которой внутрь не прошмыгнет даже мышь. Тот же дедушка нашего избранника неба вполне себе ползал по тайным ходам, что пронизывали королевскую резиденцию Аки-Изюм какой-то кексик, А вот в каменной свободно ползать смогут разве что мыши да тараканы. Да и то далеко не везде и не всегда. Разговор велся уже не первый час и не собирался стихать в ближайшее время. Даже запах выплеснутого мне в рожу вина уже успел выветриться, особенно после того, как я быстренько нырнул в тень и стер с себя пятна, но вот тема для беседы оставалась прежней. Нельзя сказать, что эта задачка была совсем нерешаемой, но если раньше я мог с легкостью выбирать из множества вариантов, как я мог бы это сделать, то сейчас приходилось изо всех сил он и вариант искать и допиливать напильником. Привычка к тому, что у меня всегда была возможность перестать сдерживаться и ударить в полную мощь, уже успела меня подвести под монастырь, еще во время заварушки в крае, а потому я не собирался позволять себе наслаждаться чувством собственного превосходства, особенно, если оно было насквозь ложным. А шо насчет тех страхобищ, которых ты наловчился призывать? Ганс лениво катает в руках массивную золотую монету, причем не местной чеканки. Устроить прямо там прорыв в это твое пекло, после чего дать им развлекаться, а самому быстро обделать все делишки. По мне, так нормальная идея, несмотря на то, что существа, чью волю ты сковываешь, проявляя их в наш мир, кажутся мне той еще мерзостью, вынужден поддержать мнение Ганса. Немного подумав, выдает Лосий, недовольно при этом морщись. Как бы оно ни было, но едва ли я испытаю жалость в сторону спрятавшихся в этой крепости людей. Ну да, Лосию, как обладателю насквозь светлого класса, мое чернокнижничество столь же приятно, сколь приятным будет скрип мелом по доске. Нет, он отлично себя контролирует, но рядом с колдующим мною испытывает то же самое, что и я рядом с ним, использующим энергию неба. Только если меня слепит и злит, то его буквально колотит, вследствие разницы в силе между нами. Касаемо вопроса жалости к противнику, я тоже не удивлен от слова совсем. И нет, причина его равнодушия к смертям королевских воинов отнюдь не в том, что он видел показанные мною сцены уничтожения случайных охотников и собирателей, забредающих на охраняемую территорию. Это были не его люди и не его подданные, да и сами они знали, что в чащобе исчезают слишком часто, а значит, осознавали риски. Все дело в предыстории его семейства, которую несколько разозленный аристократ поведал мне немногим ранее. Если уж на то пошло, то слишком острая на язык Тария именно так и спросила, мол, с чего это он, опора Милорета, так легко согласился другую опору подрезать на корню. Подзатыльник девушка получила и от меня, и от Ганса, который, о чудо, проявил некоторое чувство такта и не стал лезть в душу напарнику. Немного помявшись, дуэлянт изволил ответить, пусть тема и была ему неприятной. Как я уже говорил, немалая часть дома Астериум, который изрядно захерел в последние два поколения, погибла во время войны с Сарцем, которая была выиграна родным Милоретом во многом за счет рыцарских копий, сиречь личных дружин удельного дворянства и молодой аристократии. Просто его величество Ариал III оказался мужиком весьма умным и дальновидным. Его батенька, Ариал, вы не поверите, второй и дедушка, носящий приставку первый, вели политику, направленную на как можно более быструю колонизацию фронтира, отчего раздавали титулы направо и налево, в обмен на верную службу и прикрытие части границ от вечно набегающих монстров и чудовищ. Там, где города по типу края и вольные поселения свободных землепашцев, необлагаемые налогами, были клинком, что вскрывал диким землям под брюшье, мелкое дворянство было гордыёного клинка. Именно они обеспечивали заселение и экономическое развитие только-только очищенных территорий, им приходилось развивать инфраструктуру, и им же доставалась немалая доля сливок от получившегося пирога. Собственно, именно так и возник, вернее обострился, ибо так-то он никуда не исчезал, конфликт между фронтирным дворянством и короной. Получившие титулы ребята уже не приносили той пользы, какую давали прежде, но и отказываться от преференций и вольностей тоже не собирались, даже аккуратно и не очень пробуя попросить еще и еще.